Что нужно для создания плана? Планирование — это задача по организации того, о чем мы неоднократно думали в процессе создания произведения искусства. Я прежде всего думаю о том, какую историю и как сделать. Иногда я создаю ее, рисуя то, что давно хотел. На этом этапе легко упустить из виду процесс размышлений о том, почему я хочу создать историю именно таким образом. Большинство авторов говорят, что создают произведения ради публикации. Конечно, первый критерий здесь — создание интересных работ. Вы много трудились, чтобы придумать идею, и сумели создать интересную работу. Но что, если нечто похожее уже выходит на этой платформе? Пусть вы не определились с платформой с самого начала, но если знаете, каковы современные тенденции, то, к сожалению, не сможете двигаться дальше при наличии на платформе работ со схожими идеями. Даже если ваша работа отчасти совпадает с вебтунами, которые уже выпущены, подумайте, почему именно ваша работа должна быть создана, и о точках дифференциации. Таким образом, автор сможет уверенно завершить цифровой комикс, поскольку убедился в необходимости его создания в процессе работы. Людей, живущих в одно время, интересуют схожие проблемы. Даже в отдаленных регионах в одно и то же время развиваются схожие модели. Поэтому случаи дублирования материалов будут. Хотя темы пересекаются, у каждого автора своя позиция, поэтому не все они сливаются в одну историю. А что, если позиции нет? Как только вы находите похожую работу, вы сразу же теряетесь. Даже если позиция есть, все равно непросто, пока работа по той же теме еще не завершена, потому большинство произведений раскрываются в конце. В этом случае, как упоминалось ранее, вы можете сдаться и отказаться от дальнейшей работы. Если вы не хотите такого исхода, есть еще один способ. Подумайте, почему вы выбрали именно этот материал. Задайте себе вопросы. Есть ли какая-то причина, по которой нужно выбрать именно эту тему? Если я возьму другую тему, окажет ли это большое влияние на историю, которую я пытаюсь рассказать? Можно ли заменить эту тему на другую? И тогда вы получите ответ. Нужно написать план. Процесс размышления о цели вашей работы также приведет к хорошим доводам, которые помогут убедить платформы, продюсерские компании, агентства и так далее. План дает возможность объективно взглянуть на работу уже на этапе создания. Вам нужно разобраться, в чем сильные стороны вашей работы, кто ваша целевая аудитория и что ей нравится больше всего. Чтобы объективно посмотреть на свою работу, нужно знать, чего хочет платформа и читательская аудитория. Нужно проанализировать популярные произведения и понять, почему они так востребованы. Благодаря этому вы сможете придумать причину, по которой именно ваша работа должна быть опубликована, и убедить в этом платформу, продюсерскую компанию, агентство и так далее. Говорят, что лучший план — это готовый продукт. Однако в ситуации, когда основное внимание уделяется многосерийным произведениям, на выполнение работы уходит слишком много времени и сил. Большинство людей создают работы из первых трех глав, демонстрируют свой стиль и объясняют содержание истории вкратце с помощью плана.